Я устроил свою жизнь на свой манер. Это право каждого. Я много работал. Работал всю жизнь. Работаю теперь. Я никогда не давал себе поблажки и считаю себя порядочным человеком. Понятно? Что мне должно быть понятно? Вот теперь изволь верить, что он наговорил все это совершенно непреднамеренно. Дональд закурил сигарету. И все-таки, как он ни старался показать, что у него нет никакой задней мысли, она у него была. Он походил по комнате, потом встал перед братом, медленно поднял голову. «Еще один вопрос, Пэт. Я же просил не называть меня так. Ладно, еще один вопрос. Уверен ли ты?» Говорил он неторопливо, не повышая голоса, скорее напротив, но четко выделяя каждый слог. «Уверен ли ты, что тебе действительно хочется переправить меня через границу?» И, увидев, как негодующе вскинулся ПМ, Дональд добавил: «Погоди, я, кажется, неудачно выразился. Ты уверен, что сделаешь все для этого необходимое?» «А что мне еще остается?» «Отвечено плохо, но давать задний ход уже поздно. Ты здесь у меня, так ведь? Твоя жена с детьми на другой стороне. Надеюсь, что не подозреваешь меня в желании вызвать полицию и объявить: вот мой брат, которого вы ищете». Дональд задумчиво смотрел на старшего, и ПМ было не по себе, словно он чувствовал себя виноватым. «Короче, не понимаю твоего вопроса». Дональд вздохнул. «Ты прав. Тебе в самом деле не остается ничего другого». Затем он перешел к техническим подробностям, и разговаривать стало легче. «Ты убежден, что я не сумею переправиться верхом, как ковбой утром?» «Вполне убежден. Но, допустим, тебе это удалось. Что ты будешь делать один на том берегу?» «Ты всерьез думаешь, что мы заперты здесь на много дней?» «Вполне вероятно. Так полагают все старожилы нашей долины». «Как ты перебросишь меня через границу?» «Еще не знаю. Всем местным жителям, как со стороны Штатов, так и со стороны Мексики, выдается специальный пропуск, позволяющий переходить границу в любое время. Мой уже давно не проверяют. Инспектора знают меня в лицо. С начальником иммиграционной службы мы приятели, а патрули частенько завертывают к нам пропустить стаканчик. Я вывезу тебя в своей машине». ПМ вспомнилась его последняя поездка за изгородь. Ливень, холм, запах промокших насквозь девиц. «Думаю, так и сделаем». Лицо Дональда в первый раз выразило одобрение. Он бросил: «Хорошо». И тут же снова перехватил инициативу. «Пошли за Норой». Теперь и он зовет ее по имени. «От Дональда плохие известия. Цены на картофель в этом году такие низкие, что ему, видимо, придется продать ферму. Невезучий он. А больше всего меня огорчает, что из-за этого он наверняка опять начнет пить». Вечно Дональд, Дональд и Милдред, о которой Эмили писала с не меньшей нежностью. Они продали ферму себе в убыток. Милдред держится очень мужественно. Обосноваться они хотят в Девинпорте, где Дональд надеется получить прежнее место у Фарнеса и Кампмайера. Вот две фамилии, которые всегда были чем-то осязаемым для каждого Эшбриджа, хотя связанные с ними представления сводились в сущности к двум инициалам на сепараторах и маслобойках. Заводы Фарнеса и Кампмайера, выпускавшие эти машины, находились в Ферфилде и Девинпорте. От Эпплтона и лавки папаши Эшбриджа до Фервилда было каких-нибудь 10 миль. Рано или поздно всем мальчишкам и девчонкам поселка предстояло идти наниматься к Фарнесу и Кампмайеру. «Вот кончишь высшую школу, — говаривал папаша Эшбридж, — и устроишься у них в дирекции. Мне ведь достаточно словечко замолвить». ПМ не устраивало ни такое будущее, ни разговоры о нем, и он отправился на поиски лучшей участи. Дональд же на первых порах поступил к ним счетоводом или чем-то вроде. Вероятно, как раз в то время и женился на Милдред. Потом вбил себе в голову, что ему нужна ферма. Не отец ли судил его необходимость суммой? Не всей, разумеется, старик не богат, да и не такой человек, чтобы на склоне лет отдать последнее. Дональд внушает доверие, всегда внушал, его все любят. Словом, деньги он раздобыл, но после нескольких неурожаев вынужден продать был ферму. Из-за этого, как утверждает Эмили, опять запил. Опять, выходит, с ним уже бывало. Когда, почему? Конечно, мать их пила, но это еще ничего не объясняет. У нее алкоголизм принял форму настоящей болезни, и врачи в один голос утверждали, что считают ее невменяемой. Женщина она была на редкость тихая, мягкая, добрая. Запои случались у нее внезапно, с промежутками в несколько недель, порой месяцев. А уж тогда, как ее не запирали, она все равно ухитрялась доставать спиртное. Умерла она еще до отъезда ПМ. И он не пил, никогда не пил больше нормы, умел вовремя остановиться. Прямо не знаю, как Дональд и Милдред вывернутся в городе, да еще с детьми. Найти приличное жилье так трудно. Эпплтон, Фервилд, Девенпорт — вот узкое пространство, в котором жил Дональд с семьей. Слова «Фарнес» и «Кампмайер» до сих пор вселяют в них священный трепет. Чем занимался Дональд почти 20 лет? Отрывочные сведения на этот счет ПМ почерпнул исключительно из писем Эмили. Брат редко писал ему. Прямой связи между ними не было уже лет 5, самое меньше. Но ему ли полагалось утром задавать вопросы? И не он ли имел право напускать на себя прокурорский вид, качать головой и вздыхать, как делал Дональд? «Брат у нас человек слабый». Вот оно оправдание. «Ты человек слабый, значит, тебе все позволено. Ты человек слабый, значит, ни за что не отвечаешь». «Не могу прокормить семью. Извини, я человек слабый». В Айове миллион парней живет тем, что выращивает кукурузу или картофель. А вот мне пришлось продать свою ферму, потому что 2 года были неурожаи. Сам видишь, я человек слабый, невезучий. И в каждой строчке писем Эмили искренняя нежность, искреннее сочувствие. Она наверняка посылала Дональду деньги. А ведь она только женщина, тянет в одиночку и все-таки находит возможность кое-что подбросить. Отец тоже подбрасывает из Флориды, это уж точно. Еще бы. Дональд человек слабый. Он пьет, опять-таки потому, что слаб. Он покушается на убийство, садится в тюрьму с риском опозорить и разорить всю семью. Он слаб. В одну прекрасную, вернее, дождливую ночь этот слабый человек сваливается вам на голову. Промок до нитки, переодеться не во что. Я человек слабый. Нет, он этого не говорит. Он так не думает, напротив, задирает нос. Устраивается как дома, немедленно начинает звать невестку по имени, просыпается, когда захочет, сам себе готовит завтрак, потом голый, как червяк, возникает в чужой ванной. Итак, что ты сделал с Пегги? Он допрашивает, судит. Приговор, правда, не произносит, но про себя формулирует, это чувствуется. Ты бросил Пегги, как только пошел в гору, и решил, что теперь она тебе не пара. Это неправда. В обычном смысле слова ПМ Пегги не бросал. Поженились они совсем молодыми. Пегги осточертела жить в трущобах с родителями, которые целыми днями скандалили между собой. По правде сказать, Пегги начисто не понимала его честолюбивых планов. Пределом ее мечтаний был домик с верандой и палисадником. Дошло до того, что когда он получил диплом, она расплакалась, настолько была потрясена. «Я еду в Сан-Франциско, попытаю там счастье. Думаю, что пока я не пробился, тебе лучше не бросать работу». Вот как оно все получилось. Он уехал, она осталась. Шли месяцы, годы. Время от времени он посылал ей немного денег. В один прекрасный день навестил ее в Чикаго. она стала похожа на старую деву. Жила вдвоем с подругой, чтобы поменьше платить за квартиру. И он, и она понимали, что стали чужими. Сказать друг другу им было нечего. Он не сообщил ей тогда о своем решении, такие вещи лучше вслух не называть, а через несколько недель написал.